следователь и его помощник. Сесть не позволили, и она выстояла 15 часов на одном месте, в то время как мужчины несколько раз сменяли друг друга и, по-видимому, даже успевали вздремнуть в одном из пустых кабинетов. Было часов 6 утра. В окнах начинался рассвет, когда они сошлись опять вдвоем и, приблизившись к ней, оба с угрожающим видом, заложив руки в карманы кожаных курток, стали плевать ей в лицо, произнося неприличное ругательство. По-видимому, целью ставилось добить ее морально. Потом один из кожаных рукавов взял телефонную трубку. «Доставить немедленно в кабинет номер 13». И она услышала фамилию, слишком хорошо знакомую. Она замерла, глядя на дверь. Опять встретились их глаза в пристальном и быстром взгляде. Он осунулся за это время, и еще заострились красивые черты. Лёля заметила серебряные нити в пряди его волос, той, которая падала на шрам от раны. «Здесь нет зеркала, и я не вижу себя. Наверное, посидела и я», — подумала она. «Ну, вы друг друга очень хорошо знаете, не правда ли?» — спросил следователь. «Мне очень прискорбно видеть вас здесь, Елена Львовна», — сказал Олег, вполне владея своей интонацией. «Я все время повторяю, что подлинная моя фамилия была вам неизвестна. К несчастью, мне не верят. Дело все в том, что я не Казаринов». Но Лёля замахала руками. «Не надо, Олег, не надо. Я давно созналась. Спасибо. Не надо. Не вредите себе». «Убедился, мерзавец?» — вмешался следователь. Но Олег пропустил эту реплику мимо ушей. «Меня пытаются уверить», — спокойно продолжал он, «будто бы вы, Елена Львовна, показали, что я состоял в контрреволюционной организации и открыто признавался в этом вам и Наталье Павловне. Разве вы утверждали это?» «Нет-нет, я все время повторяла, что этого быть не могло и что я никогда не слышала об этом», — поспешно воскликнула Лёля. «Я был уверен, что это провокация», — все с той же интонацией продолжал Олег. «Но если и впредь у вас будут вынуждать какие-либо показания против меня, соглашайтесь со всеми. Мне уже все равно, а ваша участь...» Он не договорил. Следователь сделал движение, готовясь ударить его по лицу. И Олег моментально, с необыкновенной ловкостью, перехватил его руку, а другой схватил табурет. «Не позволю! Допрашивайте сколько хотите! А бить не смейте! Не позволю!» Два револьвера мгновенно уставили на него свои дула. «Не испугайте!» — усмехнулся Олег. «Я все ваши штучки знаю. Я, может быть, и хотел бы, чтобы вы меня застрелили. Да не посмеете!» Лёля в ужасе закрыла лицо рукавами серого тюремного халата. «Выстрелят! Сейчас выстрелят!» — думала она вся дрожа. «Конвой!» — железным голосом проговорил в телефонную трубку следователь и прибавил, наверное, обращаясь опять к Олегу. «В Шанхае в карцер опять захотел!» Послышались тяжелые шаги конвоя, который был, по-видимому, наготове поблизости. «В карцер его! Хлеб и вода! Синий свет! Койку не откидывать вовсе!» — отчеканил ледяной голос. Лёля открыла лицо, провожая глазами Олега. «А ну-ка, пойдем со мной!» — зашипел следователь почти над духом Лёли. Обычно ее уводил обратно в камеру конвой, но в этот раз он не вызывал конвоя. Они повели ее сами. «Только бы не изнасиловали, только бы не Шанхай!» Думала она и следовала за ними, из-под лобья с детским страхом взглядывая на них и то и дело нагибаясь, чтобы подтянуть большие, грубые, белесные чулки. Они опять спускались, ведь чулочный пояс был отобран. Камера внизу, в подвале. Полутьма, стол, два стула, настольная лампа, коммутатор. Она еще не бывала здесь. Следователь крикнул кому-то. «Пожалуйте!» и вошел человек, широкоплечий, с тупым свирепым лицом –